Глава 5. Чужой в раю. Птичка-королек села на железную спинку кованого стула Ирен и завертела своей невинной коричневой головкой, надеясь заполучить французское пирожное. Ирен сразу замерла, отщипнула кусочек и протянула его Пичуге, положив на ладонь, как на тарелку. Птичка схватила угощение и перелетела на булыжную мостовую, чтобы насладиться лакомством. «Да уж, Ирен», — сказал Готфри, смеясь. «Я знаю, что ты слишком долго ничем не занималась, поэтому применяешь свои чары, выманивая птиц из зарослей каштана. Тебе требуется более увлекательная игра». В отличие от птицы, Ирен не столь легко поддавалась на приманки. Она лишь улыбнулась и смахнула крошки пирожного с юбки. Хотя Париж стоял покрытый пеленой не по сезону серого неба, Ирен цвела, как голландский тюльпан, в своем костюме из новой ткани Buffalo Red. Эффектный темный цвет щедро оттенял высокий рост, баску, пояс и переднюю часть юбки с завитушками в стиле рококо из черного шнура и бисера. Фетровая шляпа того же красного цвета со страусовыми перьями и черной бархатной лентой возвышалась на каштановых с рыжим отливом волосах и придавала подруге сходство с корольком, чье дерзкое любопытство сочеталось с трогательной надеждой, если не с откровенной жадностью. «Ты же не хочешь сказать, Готфри, — спросила она с затаенным нетерпением, — что среди твоих чрезвычайно скучных деловых документов нашелся какой-нибудь содержащий загадку, которую я могла бы разгадать?» «Боюсь, мой шкаф пуст», — произнес адвокат, поспешно отпивая черный кофе, к которому пристрастился после знакомства с Ирен. Готфри тоже выглядел весьма приятно, доброжелательно, обходительно, как говорят французы. На нем был блестящий цилиндр и костюм для прогулок, в руке трость из ротанга. Окружающие не всегда замечали, насколько Готфри привлекателен, потому что красота и стиль Ирен по-королевски поглощали все внимание публики. Ее неизменно окружал ореол оперной дивы, которой она когда-то и являлась, а ее уверенность в себе и интеллект были поразительными чертами для женщины. Неудивительно, что все взгляды посетителей небольшого уличного кафе в могучей тени собора Парижской Богоматери были прикованы к очаровательной пантомиме, кормлению маленького коричневого королька, который снова пристроился за ее плечом, чтобы попросить добавки. Говоря о маленьких коричневых корольках, пожалуй, мне следует упомянуть о собственном статусе и наряде в конце июня 1889 года. Тогда моя привычка все записывать в дневник меня не подвела, и к вечеру стало ясно, что тот день оказался просто удивительным, если не сказать большего. Утром, однако, я совершенно не подозревала о грядущих событиях и была одета в коричневый костюм для прогулок из шотландки, отделанной замшевыми манжетами и воротничком. Шляпку из бархатистого фетра украшал плюмаж из страусовых хохолков в оттенках от светлого до темно-коричневого, как плохой кофе, разбавленный разным количеством сливок. Шляпа была куплена в Париже, по указанию Ирен, несмотря на мои опасения по поводу излишней фривольности фасона. Впрочем, не стоило беспокоиться. Я могла бы напялить алые атласные шаровары и рубаху из дерюги, и на меня никто не обратил бы внимания в компании Ирен. К счастью, я никогда не страдала от такой женской слабости, как жажда внимания к собственной персоне, а красота Ирен была столь очевидна, что конкуренция не имела смысла, поэтому мы составляли идеальную пару. Я уже давно привыкла к такому положению вещей и даже испытывала облегчение, что окружающие меня не замечают на фоне моей потрясающей спутницы. Ирен требовался не просто слуга, который стоит в сторонке и ожидает указаний, но компаньон, который сидит рядом и все подробно записывает. Таковой и была моя вынужденная роль в предыдущих авантюрах, например, в побеге от короля Богемии, неприятном инциденте с утонувшим моряком, приключениях наследницы с татуировкой и в других навязчивых загадках, которые слетались к Эрен, будто корольки Парижа. «Ты задумчива, моя дорогая Нелл», — Готфри наклонился в мою сторону, прищурив серо-стальные, как сегодняшнее небо Парижа, глаза. «Без сомнения, тебя тревожит вероятность, что Эрен найдет новое таинственное дело для расследования. Впрочем, здесь от подобных скандалов тебя хранит святая тень собора Парижской Богоматери». «Действительно, святая», — признала я, — «но излишне вычурная на мой протестантский вкус». Я посмотрела на горгульи, ухмыляющиеся с выступающих парапетов, что венчали громадину собора на другой стороне улицы. Вне всяких сомнений, эти древние каменные стражи куда успешнее отгоняли демонов, чем я охраняла Ирен от искушения тайной. Мой взгляд опустился на землю и на половину населения Парижа, вышедшую на воскресную прогулку в своих лучших нарядах, а потом остановился на убогой фигуре, смуглом мужчине с бородой, в балахоне и синем тюрбане, который, вероятно, материализовался сам собой, как Мефистофель в истории про Фауст. Не в моих привычках глазеть на менее удачливых или, возможно, весьма опасных особей, но было ясно, что это существо смотрит на нашу троицу. «Готфри?» «Да». Взгляд адвоката оторвался от Ирен и жадной маленькой птички. «Там человек. На улицах Парижа они встречаются, причем в довольно большом количестве. Он за нами наблюдает». Готфри печально улыбнулся. «Используя множественное число, ты великодушна, Нелл, но не точна. Наверняка он наблюдает за Ирен. Большинство мужчин именно так и поступают». «Ты относишься к подобным вещам чрезвычайно разумно, Готфри. Без сомнения, хладнокровие необходимо в зале суда, но этот субъект...» Правда, я смотрела на него недолго, не желая, чтобы у него возникли иллюзии насчет причины моего интереса. «Выглядит очень свирепо. Он совсем не похож на джентльмена-христианина». Готфри огляделся с той же восхитительной сдержанностью, которой Ирен обычно ожидает от меня, хотя и безуспешно. «Угу. Вижу», — кивнул он. «Восточный мужчина с бородой, то ли нищий, то ли разбойник. Но, без сомнения, в твоих глазах он безбожник. Однако Париж — это перекресток Европы, и люди всех раз свободно устремляются сюда». «Но не для того, чтобы глазеть на нас. Пусть даже на одного из нас. Меня это очень беспокоит». «Он наверняка сейчас уйдет. И мы тоже можем отправляться». Готфри взял трость и наклонился к супруге, которая слишком увлеклась кормлением необычно ручного королька. «Думаю, нам уже пора», — тихо предложил он. Ирен встала, потом начала надевать свои стильные, но слишком уж эффектные черные перчатки, подходящие разве что для траура. «Я была невнимательна к тебе, дорогой?» «Ужасно сожалею. У меня возник вопрос. Понравится ли Казанове этот малыш в качестве соседа? Хотя, боюсь, Люциферу он точно понравится». Люцифером звали черного персидского кота, которого Ирен преподнесла мне в подарок, когда я приехала в Париж в августе прошлого года. Он был большим и ленивым, и, несмотря на мою неприязнь к кошкам, частенько лежал поперек моего дневника, когда я писала, или устраивался у меня на коленях, когда я пыталась заниматься какими-нибудь домашними делами, например, вязанием, которое безжалостно рвали его зловредные когти. «Нам в самом деле лучше уйти», — произнесла я, беря сумку. «Вот в чем проблема так называемых романтичных уличных кафе в Париже. Они представляют собой аквариум для акул, которые рыскают по улицам в поисках добычи». «Готфри, тут негодяй не двигается с места. Между прочим, теперь он направляется к нам, поторопитесь». «Что?» Ирен вышла из своей задумчивости и начала оглядываться, так, как всегда советую делать мне, ничего не упуская и все подмечая. «Скорее, Ирен, ты опять привлекла внимание какого-то отталкивающего субъекта. Не хочу, чтобы воскресенье было испорчено непристойным происшествием. Я так и знала, что приезд в Париж был ошибкой». Ирен мгновенно выделила из толпы того человека, чье поведение так меня взволновало. «Да это просто какой-то бедный бродяга-иностранец, Нелл. Какой-то иностранный жулик, который, без сомнения, планирует сделать беднее нас самих. Я тебя прошу, Ирен, неужели нельзя хоть раз не втягивать нас в публичный скандал? Достаточно сделать всего шаг в сторону левого берега, и нас подберет экипаж. Тогда есть надежда, что прогулка завершится вполне приятно и ничего не омрачит этот день». «Ладно, как скажешь». Ирен взяла Годфри под руку, глядя на меня со снисходительной улыбкой, но она двигалась слишком медленно, и я боялась, что наблюдающему за нами дикарю хватит времени добраться до нас и совершить то, что, очевидно, было у него на уме — воззвать к нашему милосердию, потребовать денег или оскорбить нас какой-нибудь безумной выходкой. Годфри предложил мне другую руку, я уцепилась за нее, и мы устремились к тротуару, лавируя между столиками. Большинство прохожих выглядели вполне прилично с точки зрения следования моде. Рядом с синим тюрбаном, который я не выпускала из виду, проплывали нарядные цилиндры. Затем, мимо нашего соглядатая, не подозревая о его отвратительной натуре, проскользнула высокая блондинка в золотистых соболиных мехах, украшающих подол и плечи ее наряда. Воистину, Париж принимает всех и каждого. Мы повернули направо, чтобы укрыться от шпионящих глаз, начали переходить улицу и вынуждены были остановиться, потому что торговец фруктами тащил перед нами свою благоухающую тележку. Никаких шагов у нас за спиной я не слышала, но ощущала настолько настоятельную необходимость поторопиться, что впилась пальцами в руку Годфри. «Ну же, Нелл», — произнес он, успокаивая меня улыбкой, — «ты действительно разволновалась». «Еще бы. Пожалуйста, давай поскорее уведем Ирен, прежде чем...» Лопатками я чуяла присутствие неведомой силы позади нас. Мелькнул золотисто-рыжий мех соболя, пахнуло дурманящими иностранными духами. Странно, такая модно одетая леди и без спутника. И тут же за моей спиной выросла другая фигура. На нас чуть не налетел загадочный незнакомец. Наша троица развернулась одновременно, хотя по разным причинам. Ирен почуяла нечто новое. Годфри был намерен защитить своих спутниц от назойливого субъекта. Я же ясно понимала, что судьба в столь нелепом обличье вот-вот поймает Ирен, а заодно и нас с Годфри в свои сети и втянет в новую опасную загадку. Перед нами стоял именно тот человек, который заставил меня так сильно нервничать. У возмутителя спокойствия были коричневато-ореховая кожа и худощавое лицо. Стройная фигура скрывалась под одеждами, которые представляли собой смешение европейских и восточных лохмотьев. «Вот видите, я чуть не прокричал это вслух, с уверенностью в своей правоте всем воскресным прохожим. Видите? Опять начинается. Тайны и всяческие непристойности привлекают Ирен с той же неизбежностью, как магнит притягивает металл». Подойдя ближе, человек уставился на нас, не веря своим глазам, которые, как ни странно, были на оттенок светлее его чужеземного смуглого лица. Он нетвердо стоял на ногах, сузив светло-карие глаза и с дурацким выражением глядя на меня, а потом произнес на чистейшем английском обитателя лондонского Челси: «Это и впрямь мисс Хаксли», и тут же рухнул на булыжнике мостовой, как мешок с картошкой. Ирен воззрелась на меня вопросительно и даже осуждающе. «Я тут ни при чем». Глядя на лежащего без сознания мужчину, я могла только повторять и без того очевидную истину. «Не могу вообразить, откуда ему известно мое имя, но я совершенно точно не знаю этого человека, никогда не знала и никогда не видела». «Он тебя видел», — прервала меня подруга. «Он тебя видел, и ему не верилось, что он тебя узнал». «Это чувство взаимно», — пробормотала я, замечая, что вокруг нас собираются зеваки. «Говорю же, я никогда раньше не видела этого мужчину, и, надеюсь, больше не увижу». Годфри склонился, чтобы осмотреть субъекта, а тем временем к нам бежал официант из кафе со стаканом красного вина. Вера французов в исцеляющую силу алкоголя соперничает только с их убежденностью в собственном культурном превосходстве. Большая часть мерзкой алой жидкости попала на рубаху с грубой вышивкой, а не в рот мужчины, но такое кровавое крещение привело его в чувство, веки у него задрожали. «Мисс Хаксли», — пробормотал он, будто во сне. Я в изумлении сделала шаг назад, закрыв ладонями моментально пересохший рот. «Я никогда не встречала этого человека, клянусь!» Одно мгновение Ирен смотрела на лежащего мужчину со смесью некоторого уважения и крайней подозрительности. Она могла быть нежнейшей из женщин, когда ее что-то трогало за душу, но фальшивой слабостью ее было не обмануть. Затем подруга обратилась сухим тоном ко мне. «Хотя ты и гордишься строгим соблюдением Священного Писания, Нелл, не обязательно следовать примеру из Нового Завета и трижды отрекаться от своего знакомого. Чтобы не хранила твоя память о ваших отношениях, этот джентльмен явно знает тебя и твое имя, а поскольку он не в себе, это притворство», — перебила я. Щеки у меня горели от возмущения тем вниманием, которое наглый бродяга привлек к моей невинной персоне. «Притворство вполне может оказаться настоящей болезнью», — Ирен повернулась к Годфри, ожидая отчета о состоянии незнакомца. «Я не специалист в медицине», — сказал адвокат, взглянув на нас снизу вверх с серьезным выражением на лице. «Но мне кажется, ему действительно плохо». Ирен энергично кивнула. Страусовые перья на шляпке всколыхнулись при этом движении. «Значит, мы возьмем его с собой. Он поместится в нашем экипаже, если ты сядешь рядом с нашим кучером Андре», — объявила она Годфри. Затем ехидно улыбнулась в мою сторону. «Или, возможно, Нелл предпочитает ехать с возницей, а не с нашим таинственным подопечным?» Я почувствовала, будто горло забито ватой, но мне удалось заговорить. «Если ты желаешь играть в доброго самаритянина с этим господином, который совершенно мне не знаком, — подчеркнула я, — то я ни в коем случае не стану вмешиваться. Но никогда не соглашусь на такую недопустимую вольность, как поездка рядом с кучером». «Вот и отлично», — отозвалась Ирен. «Я знала, что могу на тебя положиться, Нелл. Ты и правда делаешь правильный выбор. Годфри позаботится о бедняге, пока мы с Нелл ищем экипаж. Хорошенько охраняй его». Дав столь загадочное указание, Рен взяла меня за локоть, и мы направились в толпу, заполняющую пространство перед огромным каменным собором. «Париж — несчастливый город для нас», — угрюмо проворчала я, когда Годфри спустился по узкой лестнице нашего коттеджа, после того, как помог кучеру поместить нашего загадочного больного в спальню наверху. Годфри нахмурился при виде ромашкового чая, который наша горничная Софи заварила по моей просьбе, и вместо того направился к графину с шерри. Он вернулся с наполовину полным стаканом и с поклоном протянул его мне. «Полезно для желудка. Сегодня был день потрясений». Я практически не употребляю алкогольные напитки, но горло по-прежнему было пересохшим, поэтому я проглотила немного жидкости, что оказало на меня столь сильное действие, как если бы я отпила из флакона с духами, которые Ирен держит на своем туалетном столике. «Возможно, он заразился какой-то смертельной восточной болезнью», — пробормотала я. «Не исключено», — согласился Годфри, — «но мы вынуждены ему доверять из-за его знакомства с тобой». «Вовсе не должны. Я же говорила, Ирен, что не знаю». На лестнице раздались шаги. Я замерла, готовая к очередному напоминанию Ирен, что несчастный мужчина меня знает, хоть я его и не помню. Однако в коридоре появилась наша упитанная служанка. «Тебе нужна помощь?» — спросил ее Готфри на беглом французском, который я только недавно стала хорошо понимать. Анри поехал в деревню за доктором Мерсене. «Нет, месье», — ответила Софи, добавив, если я правильно ее поняла, что мадам Нортон сама справится и разденет мужчин. Я повернулась к Готфри, как разгневанная гусыня. Меня настолько переполняло возмущение, что я могла только шипеть, не веря своим ушам. «Нет-нет, Нелл», — успокоил меня Нортон. «Мы с Андреа сами раздели его, чтобы уложить в постель. Ирен лишь пытается найти в его вещах какую-нибудь подсказку». «Еще хуже. Одежда может быть заражена, инфицирована». «Достаточно чистая, хотя немного поношенная», — раздался жизнерадостный, перекрывающий все голос Ирен у подножия лестницы. Она влетела в гостиную. Глаза сияли, как от настойки белладонны, хотя дело было исключительно в ее любопытстве, а не в препаратах. «Вот это головоломка», — добавила она со счастливым видом, опускаясь на подлокотник обитого ситцем кресла Готфри. «Его восточная одежда скрывает европейское нижнее белье, а тело загорело до пояса, хотя ноги бледнее рыбьего брюшка». «Ирен», — слабо запротестовала я. «Прости, Нелл», — в голосе подруги звучало искреннее раскаяние. «Я не должна была произносить столь смелое выражение, как «рыбье брюшко». Ты надо мной насмехаешься. А между прочим, твой интерес к состоянию тел странных джентльменов до сегодняшнего дня в основном касался трупов». «И очередной труп все еще может остаться у нас на руках», — заметил Готфри несколько мрачно. «Этот человек может умереть?» «Не нужно расстраиваться, Нелл», — поддел Ирен, — «ведь ты его не знаешь». «Но это же не означает, что я желаю ему смерти, кем бы он ни являлся. Возможно, у него трагическая судьба. Возможно, его изгнали с родины, когда он был ребенком. Он мог заразиться страшной болезнью, проповедуя слово Божье в дальних уголках Китая». «Нелл права в одном», — обратился Готфри к Ирен. «Это выглядит как заморская лихорадка. Надеюсь, доктор Мерсене знаком с подобными заболеваниями». Ирен кивнула с таким же мрачным видом. «Я тоже надеюсь, что доктор сумеет диагностировать заметный след от укола на его правом плече». «Укус какого-то огромного экзотического паука?» — предположила я. «Больше похоже на укол огромной экзотической иглы», — возразила подруга. «Иглы? Ты про шприц? Значит, его уже лечил доктор». Ирен наклонилась и подняла мой почти нетронутый стакан с шерри с инкрустированного столика, где он стоял. «Но я так не думаю». Она сделала глоток, размышляя вслух. «Я считаю, у нас на руках может оказаться смертельно больной человек, который заболел совсем недавно, поэтому даже сам об этом и не знал». «Насколько недавно?» — спросила я, недоумевая. «Когда он остановился на улице у кафе, чтобы посмотреть на нас. На самом деле, я считаю, что он заболел, потому что узнал кое-кого». «Кого? Кое-кого?» Ирен подняла мой стакан за мое же здоровье. «Тебя, моя дорогая Нелл, я должна тебя поздравить. Ты привела самую аппетитную и, вероятно, опасную тайну прямо к моему порогу». Она бросила на Готфри беззастенчиво торжествующий взгляд. «К нашему общему порогу, мой дорогой. Теперь нужно постараться, чтобы наш гость остался жив, и узнать, кто пытается его убить и почему. А еще мы должны разобраться, почему наша великолепная Нелл с ее документальной памятью не узнает мужчину, который помнит ее так живо, что минувшие годы и, очевидно, дальние переезды не позволили ему обмануться даже на грани потери сознания». «Он выглядит не совсем прилично», — запротестовала я, пытаясь объяснить, почему не следует ожидать, что мне запомнится такой человек. «Это, — сурово заявила Ирен, — тебя не извиняет».